Глава 11. Под крылом Сэма Адли. Теперь каждое утро начиналось с того, что я, едва открыв глаза и поняв, что все еще жива, бежала к отцу посмотреть, все ли с ним в порядке. Только потом, успокоившись, принималась за утренний моцион. Отец, глядя на то, как я опять начала подпрыгивать от каждого стука, дергаться по пустякам и бледнеть при любом шорохе, все чаще поминал Джейкоба нелестными словами. Он считал, что бросить меня, пока я еще не оправилась после удара Эдварда, было крайне подло. Что же, он не так уж не прав. Но, зная Блэка, я думала, что он не оставил бы меня без веской причины. Я ужасно соскучилась по Джейку. Как воздуха не хватало его беззаботного, заразительного смеха, тепла, понимания без слов. Где он сейчас? Если отношения с Эмбри наладились, неужели Джейк не сообщил бы мне первый? День за днем я пыталась до него дозвониться, но тщетно. В четверг я чуть было не поехала в Лапуш сама, даже уже забралась в кабину и просидела в ней битый час. Если за мной охотятся Лоран и Виктория, но по какой-то причине они потеряли след и рыщут в округе, то привести их на хвосте за собой к Джейкобу было бы непростительно. К несчастью, родных так легко мне защитить не удастся. Если вампиры учуют мой запах, то придут сюда. Даже если меня не будет, они убьют Чарли. А если пойдут по моему запаху, то я приведу их в солнечный, беззаботный мир Рене. В общем, как ни крути, мне придется сидеть здесь, надеясь, что, достав меня, они не тронут отца. В пятницу, когда я возвращалась со школы, меня наконец осенило. Джейкоб меня просто избегает, как его самого избегал Эмбри. Я почувствовала себя глупой овцой. Ответ лежал на поверхности, а я была настолько увлечена собой, что просто не обратила на него внимания. Блэк не бросал меня. Он попал под влияние Сэма. Я подъехала к дому и заглушила мотор. Если я поеду к Блэкам, то еще неизвестно, найдут ли меня вампиры, ведь за неделю они ни разу не объявились. Но если я не поеду, Сэм окончательно возымеет власть над Джейкобом. Нет, нужно ехать. Поговорю с Джейком, а если понадобится, то выкраду его. Но сначала позвоню отцу. Может, полиция в курсе, что происходит в соседней резервации. Папа сам поднял трубку. «Шеф Свон», — послышался родной голос. «Пап, это я, Белла». «Что случилось?» Его голос дрогнул. Сейчас нет времени его успокаивать. Я сразу перешла к делу. Я очень боюсь за Джейкоба. Почему? Отец удивился этому заявлению больше, чем моему звонку. Кажется, в Лапуш происходят странные вещи. Джейкоб рассказывал, что с его ровесниками творятся метаморфозы. Он был напуган, а теперь с ним тоже что-то не так, и мне страшно. Уточни, что именно происходит? В голосе папы зазвучали металлические нотки. Значит, он отнесся к моему звонку с пониманием. Сначала он был напуган, потом стал меня избегать. С остальными происходило то же самое, а потом они оказывались в секте Сэма Адли. Я боюсь, что Сэм добрался и до Джейкоба. Думаю, ты ошибаешься, Беллс. Сэм хороший парень, точнее уже мужчина. Мне о нем рассказывал Билли. Сэм очень помогает старейшинам следить за порядком в резервации. Держит в рамках молодежь. К тому же Сэм очень мне помог. Чарли запнулся, поняв, что говорит про ночь, о которой старался не упоминать. «Папа, но Джейкоб боялся его!» «Ты говорила об этом с Билли?» Теперь папа меня успокаивал, как ребенка, уже не относясь серьезно к моему лепету. «Билли все равно, его это не колышет!» «Поэтому я еще больше уверен, что с Джейком все в порядке. Он же еще ребенок и совсем не обязан проводить с тобой каждую свободную минуту». «Пап!» «Не волнуйся за него, говорю. Билли позаботится о своем сыне. К тому же у меня дел по горло. Два туриста пропали из лагеря, недалеко от озера. Опять эти волки». Эта новость встряхнула меня. Лоран может быть где-то рядом. «А ты уверен, что это были именно волки?» «Да, дорогая, там были следы, много следов. И кровь». Чарли нерешительно, но твердо добавил. «Беллс, мне действительно нужно идти. Не переживай за Блэков. В Лапуш все тихо, иначе я бы уже знал. С Джейком все будет в порядке». «Хорошо», — прошептала я и положила трубку. «Ладно, не мытьем так катанием, но я узнаю, что с моим единственным другом». Я решительно набрала номер Блэков. Билли ответил почти сразу. «Алло?» «Здравствуйте, Билли!» Я постаралась придать голосу более теплую интонацию. «Вы не могли бы позвать Джейкоба к телефону?» «Его нет дома». «И почему же я не удивлена?» «А вы не скажете, где он?» «Ушел гулять. С друзьями», — осторожно ответил индеец. «Не с Квиллом, случайно?» «Нет, Квилла я давно не видел». «Может, с Эмбри?» Мне подумалось, что Сэма лучше не называть. «Да, с Эмбри. Не думал, что вы знакомы», — казалось, обрадовался Блэк. «Все. Значит, Джейк уже в лапах Сэма. Передайте, пожалуйста, Джейкобу, что я звонила». «Передам, конечно. До свидания, Белла». И звонок сразу прервался. «Увидимся, Билли», — прошипела я. Я поехала в Лапуш с твердым намерением устроить засаду у дома Блэков. Рано или поздно, но Джейкоб должен будет вернуться к отцу. Вот тогда-то я его перехвачу и заставлю поговорить. Мысли неслись в таком бешеном темпе, что я и не заметила, как лес стал редеть. Я подъезжала к резервации. Дорога, казалось, заняла всего минут 5. Вдруг за очередным поворотом я увидела высокого паренька в бейсболке. Сначала мне показалось, что фортуна повернулась ко мне лицом, и мне не придется торчать у дома Блэков. Но я тут же поняла, что обозналась. Парень обернулся. Из-за угрюмого, задумчивого выражения на залитом дождем лице я едва его узнала. «Квилл?» Парень был намного выше и накаченнее, чем во время нашей последней встречи. Мне подумалось, что в Лапуш подростки завтракают гормонами роста. «О, привет, Белла!» — хмуро отозвался он. «Как ты? С тобой все в порядке?» «Лучше не бывает». Парень еле сдерживал злость. «Может, тебя подбросить?» — предложила я. «Ну, если тебя не затруднит». Он взобрался в машину, и я нажала на газ. «Ты где живешь?» «На северной стороне, за складом». «Ты Джейкоба не видел сегодня?» Я нетерпеливо барабанила пальцами по баранке руля, а Квилл отвернулся к окну и с видимым усилием заставил себя ответить. «Издалека». «И?» «Он был с Эмбри. Я попытался догнать их, они точно меня заметили, но повернули в лес и исчезли в чаще». Голос паренька был таким тихим, что я еле различала слова. «Наверняка Сэм был рядом, иначе зачем им убегать? Я еще целый час бродил по лесу и звал их, только вышел на дорогу и повстречал тебя». «Значит, Сэм добрался все-таки до него». Последние слова я выплюнула сквозь сжатые от злости зубы. Квилл недоверчиво посмотрел на меня. «Так ты все знаешь?» Я кивнула. Джейк рассказывал, еще до того, как перестал отвечать на звонки. Квилл, понимающе кивнул, и мы несколько секунд помолчали. «И как давно с Джейкобом это происходит?» Я думала лишь, возможно ли его еще спасти от этого урода Сэма? Смогу ли я? Господи, только бы успеть. «С неделю, не меньше. Обычно парни несколько дней были сами не свои, потом забрасывали школу, начинали избегать друзей. А с Джейком все произошло буквально за один день. Сэм взялся за него особенно хватко». «Как ты думаешь, что это? Наркотики?» «Я знаю Эмбри и Джейка с пеленок. Ни за что не поверю, что они стали бы принимать наркотики. Хотя кто теперь их поймет? И почему старейшины не тревожатся? Ведь под самым носом происходят такие вещи. Джейкоб не хотел примыкать к этой секте, не понимая, что могло его заставить измениться». Я посмотрела в глаза юноши и увидела бесконечный, сжигающий его страх. «Я не хочу быть следующим». Уже второй раз я слышала, как Сэма с его последователями называют сектой. У самой уже от этого начинали мурашки бегать по коже. «А что твои родители говорят по этому поводу?» Парнишка поморщился. «Мой дед был старейшиной, как дед Блэка. Что он говорит? Что Сэм Адли — это лучшее, что могло случиться в нашей резервации». Мы оба притихли, погрузившись в размышления. Вдруг Квилл вытянул руку, указывая на небольшой деревянный домик. «Вон уже мой дом, высади меня здесь», — попросил он. «Я собираюсь дождаться Джейка, чтобы поговорить с ним», — сообщила я. «Удачи!» Парень выпрыгнул из машины и, пригнувшись, посеменил в освояси. Остановившись у дома Блэков, я открыла окна, закинула ноги на приборную панель и приготовилась к долгому ожиданию. Через несколько минут я заметила Билли, нервозно разглядывавшего мою машину через окно. Я помахала ему и отвернулась, не горя желанием выходить под дождь здороваться. Чтобы хоть чем-то заняться, я достала ручку и блокнот. Не успела я дорисовать и первый ряд дурацких каракулей, как в дверь постучали. Я аж подпрыгнула. «Что ты здесь делаешь, Белла?» – злобно рыкнул на меня Джейк. Я уставилась на него, пораженная невероятными изменениями, произошедшими с парнем всего за считанные дни. Волосы, длинные шелковистые волосы Джейка теперь были коротко острижены. Скулы стали резко и четко выделяться, делая лицо по-настоящему мужским. Плечи стали еще шире. Джейкоб теперь выглядел как настоящий мужчина, а не тот мальчик, которым он был еще неделю назад. И выражение на лице стало совсем другим. Дружелюбная, милая, открытая улыбка исчезла. Нежность и тепло из глаз испарились. Вместо этого теперь они источали гнев и холод черной дыры. На улице лил, как из ведра, холоднющий ливень, а индеец был с голым торсом. «Господи, что сталось с моим лучшим другом?» «Джейкоб», — одними губами произнесла я. Ответом мне был колкий, обжигающий ледяной взгляд. Тут я увидела, что мы были не одни. Позади Блэка стояли четверо абсолютно одинаковых на первый взгляд парня. Я даже не сразу узнала среди них Эмбри. Все коротко стрижены, с голым торсом в шортах и с поразительно одинаковым враждебным взглядом. Хотя нет, взгляд одного из них не был агрессивным. Сэм Адли. Он стоял чуть дальше остальных, скрестив руки на груди, с безмятежным выражением на лице, по-отцовски наблюдая за мальчишками, которые теперь были в его власти. Сухой ком подкатил к горлу. Как же мне хотелось ударить его по этой надменной физиономии. Нет, не просто ударить. Мне хотелось стать смертоносным оружием возмездия за всех этих мальчиков, за их страхи. Мне хотелось оказаться безжалостной и сильной, чтобы теперь сам Адли трепетал в ужасе. Мне хотелось стать вампиром. Меня обожгло сознание того, насколько страшных вещей я пожелала. Стать такой, как Лорана Виктория, такого и в плохом сне не приснится. Я сжала волю в кулак, повернувшись к Джейкобу. «Что тебе нужно?» — резко спросил Джейкоб, наблюдая за эмоциями, отразившимися на моем лице. «Я хочу поговорить с тобой», — ответила я севшим голосом. «Валяй, говори!» Заметно сдерживаясь, процедил парень, не разжимая зубов. Видеть такие перемены было очень больно. «Наедине», — безапелляционно заявила я. Он оглянулся, и все ребята одновременно посмотрели на Сэма. Тот слегка кивнул и все с тем же непроницаемым видом направился к дому Блэков. Парни, теперь я точно узнала каждого, Пол, Джаред и Эмбри, неохотно поплелись вслед за Сэмом. С уходом ребят, казалось, агрессия Джейкоба поутихла. Выражение на лице стало мягче, но взгляд остался настороженным. Я глубоко вздохнула. «Ты знаешь, что я хотела бы спросить?» Он промолчал, лишь горько взглянув на меня. Эта горечь в его глазах начисто лишила меня мужества. «Мы можем прогуляться?» — спросила я, стараясь попытаться вытащить из этого атланта прежнего, моего, самого лучшего, Джейка. Он опять не ответил. Я вылезла из машины и побрела по дороге к лесу. Под ногами хлюпала и брызгалась грязь. Поразительно, Джейк шел рядом, а звука его шагов не было слышно. Наконец я почувствовала себя увереннее от того, что нас уже не было видно со стороны дома Билли. Пока мы шли, я пыталась придумать, как же рассказать Джейку о том, что я безумно злюсь из-за Сэма, что он позволяет себе зомбировать мальчишек, из-за Билли, который на все это смотрит и ничего не делает, даже на самого Джейка, что он позволил с собой так поступить. Вдруг Джейкоб в два больших шага обогнал меня и, преградив путь, развернулся ко мне лицом. Я была поражена легкими грациозными движениями его тела. Из-за постоянных скачков роста он был немного угловатым, а сейчас от этой юношеской угловатости не осталось и следа. Но Джейк не дал мне времени об этом поразмыслить. «Давай покончим с этим раз и навсегда», — сказал он твердо. Я ждала. «Это не то, что ты думаешь», — устало проговорил он. «Я очень сильно ошибался насчет того, что происходит». «Тогда что это?» Он долго задумчиво вглядывался в мое лицо и, наконец, ответил. «Я не могу тебе всего рассказать, но поверь мне на слово. Я думала, что мы друзья. Мы и были друзьями, Белла. Джейкоб сделал упор на слово «были». А, ну конечно. Тебе больше не нужны друзья. У тебя теперь есть Сэм, как это здорово. Я раньше ничего не знал про него. А теперь на тебя снизошло озарение? Аллилуйя! Ты не понимаешь. Сэм здесь ни при чем. Наоборот, он помогает мне. Джейкоб посмотрел поверх моей головы куда-то вдаль. В его глазах, почти уже ставших прежними, снова вспыхнул огонь ярости. «А кто тогда во всем виноват, если не Сэм?» — истерично заверещала я. «Если хочешь кого-то обвинить, подумай сначала об этих грязных, вонючих кровососах, которых ты так любишь». Джейк уже не просто был зол, его трясло от ярости. Я остолбенела. «Как? Откуда мог Джейкоб знать что-то о Каллинах? Да и при чем тут они? Какое отношение могли иметь вампиры к тому, что делалось в резервации? К тому же после их отъезда? Эдвард, он никогда не появлялся здесь». В груди опять заныло. Старая душевная рана проснулась, как потухший вулкан. «Я не понимаю, о ком ты?» Еле слышно прошептала я. Индеец приподнял бровь, прожигая меня взглядом. «Нет, ты понимаешь. Ты же не хочешь, чтобы я называл их имена? Я же знаю, что тебе больно от одного упоминания об этих мерзких тварях». «Я не понимаю, о ком ты?» Отрешенно повторила я. «О Каллинах!» — медленно произнес он. «Я всегда видел это и снова вижу в твоих глазах боль, которую несет в себе их фамилия». «Что это? Общество вампир-ненавистников? Почему? Господи, за что?» «Довольно суеверий, я не понимаю, в чем ты обвиняешь Каллинов. Они уехали больше, чем полгода назад. Причем здесь они, если Сэм начал вас собирать сейчас?» «Сэм ничего не делает, Белла. Я знаю, что они уехали. Но иногда что-то приводит механизм в движение, и его уже не остановить». «Что? Какой механизм? Почему поздно? В чем ты их обвиняешь?» Вдруг Джейк посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд настолько переполнился уничтожающей энергией, что стал способен испепелять. «В их существовании!» — яростно выдохнул он мне в лицо. Но все, кранты. В голове зашумело, я замерла в исступлении и не могла сказать ни слова. Джейкоб же повернулся и, не попрощавшись, пошел к дому. Я оторопела, смотрела ему вслед. «Джейк, подожди, ты ведь так ничего и не объяснил!» «Этот разговор окончен», — бросил он мне через плечо. Чарли встречал меня на крыльце. Как только я подъехала, он спустился и побежал к машине, чтобы провести меня к дому под зонтом. «Билли звонил, сказал, что ты едешь домой, и что ты расстроена, потому что поссорилась с Джейкобом». Папа внимательно посмотрел на меня. Я догадывалась, что ему напомнило выражение моих глаз. «Ну, можно и так сказать. А еще можно сказать, что Джейк послал меня подальше. Или есть другой вариант. С Джейкобом мы больше не друзья, потому что Сэм ему так велел поступить». Чарли стаскивал с моих ног кроссовки и натягивал теплые шерстяные носки. Но вдруг он остановил столь полезное занятие и странно покосился на меня. «С чего это ты взяла?» «Джейк сказал». Отец нахмурился. «Ты правда считаешь, что с этим Адли что-то нечисто?» «Не думаю, знаю. Только Джейкоб не сказал, что именно». Ногам в мягких пушистых носках было так тепло, что меня начало колотить из-за контраста температуры ног и тела. «Папуль, я переоденусь, а то промокла насквозь, хорошо?» «Да, конечно, Уэллс. Прими горячий душ, погрейся», — задумчиво пробормотал Чарли. Когда я выползла из ванной, то услышал разгневанный крик отца. Он отчитывал кого-то, да такими крепкими словами, о которых я даже не подозревала. По тихим паузам между его репликами я поняла, что он говорит по телефону. Через пару потоков брани я услышала, как он обращается к оппоненту Билли. Если отбросить ругань, то суть разговора сводилась к тому, что Чарли знает о темных делишках Сэма, и слухи будут проверены. А Билли – недостойный отец, потому что его сыном кто-то командует, а тому и дела нет. И еще что-то насчет того, что отец мне верит больше всяких Сэмов, и если кто-нибудь еще хоть раз сделает мне больно, то каждому в лапуш влетит по первое число. Я знала, что папа у меня крепкий орешек, и что он меня очень любит. А что он за меня вот так вступится? На глаза от нежности выступили слезы, и я тихонечко пробралась к себе в спальню, пока папа не увидел, что я плачу. Напялив пижаму, я легла в постель и уставилась в потолок. «Эдвард, опять мне больно, и опять я лью слезы с его именем на устах. Господи, дай мне терпение пережить еще один удар судьбы, ибо силы уже на исходе. Пусть мне хоть во сне станет легче». Не стало. Я проснулась посреди ночи от жуткого кошмара, а только стоило мне отдышаться, как кошмар начался наяву. Что-то царапалось, и мое окно, будто монстр водил когтями по стеклу. Я открыла глаза и села в кровати. Послышалось? Или эти звуки были отголоском кошмара? Снова раздался этот пугающий шорох за окном. Я осторожно вылезла из-под одеяла и, крадучись, подошла к окну. Во дворе, напротив моей спальни, в воздухе раскачивалась большая темная фигура. От ужаса я закрыла рот рукой, не позволяя себе закричать. Вот оно и случилось. Виктория пришла за мной. Теперь я труп. Но только не вместе с отцом. Я не должна позволить себе слабости закричать. Тогда Чарли решит проверить, что у меня стряслось, а Виктория тут же его убьет. Нет, кричать нельзя ни в коем случае. И тут темная фигура за окном позвала знакомым хриплым голосом. «Белла!» — голос перешел в шипение. «Ай, черт подери, открой окно! А!» Я почти сразу узнала его, но мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы прийти в себя. Я открыла окно. В тусклом свете луны, пробивающуюся сквозь дымку вечных облаков, я сумела разглядеть Джейкоба. Он висел на еле, росшей в паре метров от дома, раскачиваясь на невнушающей доверия ветке, аккуратно напротив моего окна. «Ты меня напугал! Что ты тут делаешь?» «Пытаюсь сдержать обещание», — прокряхтел он. «Когда это ты обещал свернуть себе шею у меня под окном?» Парень фыркнул, но тут его нога чуть не соскользнула с ветки, и он сосредоточился на равновесии. «Отойди, пожалуйста», — попросил он, раскачивая ветку все сильнее. Тут до меня дошло, что он хочет сделать. «Нет, Джейк, ты что, совсем чокнулся, что ли?» Тут мне пришлось отскочить, потому что тело парня, будто скрученная пружина, резко распрямилось, и он впрыгнул. Нет, скорее, влетел в мою комнату. Как ему удалось рыбкой нырнуть в узкий зев окна, ума не приложу. А он, довольный собой, с гордой улыбкой распрямился, выпятив грудь. Как же я, оказывается, любила его улыбку. Она значила, что все в порядке, и я не одна. Что рядом близкий друг, который теперь с Сэмом. Мы автоматически замерли, прислушиваясь, не разбудили ли грохотом отца. Через мгновение послышалось его тихое похрапывание, и мы оба облегченно вздохнули. Этот негодяй сегодня нарочно сделал мне больно, ударил по самому незащищенному месту, и он знал, куда бьет. Теперь ночью он влез в окно, как Эдвард и стоит ухмыляется. Мне захотелось отвесить ему оплеуху. «Вали отсюда!» Со всей злобой, переполнявшей меня, закричала я на него шепотом. «Нет, Белла, нет, я пришел извиниться». «Не хочу я твоих извинений!» Он приближался ко мне, но я остановила его, ткнув рукой в живот. На улице было холодно до дрожи, но кожа Блэка оказалась горячей, как в тот день, в кино. Только сейчас этот здоровенный великан не выглядел больным. «Помнишь, в кинотеатре я обещал, что никогда не причиню тебе боль, но сегодня я все-таки это сделал. Я не мог оставить все как есть. Мне очень стыдно за этот разговор». Он наморщил лоб и, глядя в пол, с усилием выдохнул. «Как бы я хотел тебе все объяснить, но не могу, к сожалению». Джейкоб чуть помедлил, подбирая слова, попытался снова. «Ты знала тайну, которой ни с кем не могла поделиться, потому что она принадлежала не только тебе. Вот то же самое происходит со мной, только хуже. Ты даже не представляешь, как крепко я связан клятвой». Мне стало жаль, что все сложилось именно так. Как же я хотела уберечь его от всего плохого, что с ним случилось. От Сэма. «Я догадывалась. Я не могу видеть, что они с тобой сделали». Парень взял меня за руку и опустил глаза. Пальцы его нащупали холодный шрам от укуса Джеймса. Джейк посмотрел на него и вдруг опять от чего-то разозлился. «Ужасно, что ты все равно все знаешь. Белла, помнишь, как мы гуляли по Лапуш? Леген...» Он запнулся на полуслове, как если бы ему не хватало воздуха, и с мольбой посмотрел на меня. «Легенда? Легенда о хладных демонах?» — подсказала я. «Да, именно тогда Джейк рассказал мне, что калины в квилецких легендах играют далеко не последнюю роль. Я прекрасно помнила, как с каждым словом парня мои ладони становились все более влажными и как сосало под ложечкой». «Я знаю, почему ты помнишь эту часть легенды», — ухмыльнулся он. «Попробуй вспомнить все, что я рассказывал, хорошо?» Я чувствовала, что связь с Сэмом, а точнее обязательства перед ним, которые навесили на Джейкоба, — это непосильная ноша. Только что я могла изменить? «Но ведь можно что-то сделать?» «Нет, это на всю жизнь». После небольшой паузы Джейк заговорил снова. «Белла, позволь задать вопрос. Я умираю, как хочу знать ответ на него». «Смотря про что ты спросишь», — осторожно ответила я. «Тогда, когда я рассказал тебе о том, кто он есть, ты действительно не знала?» Я посмотрела на индейца, как на дитя. Неужели Джейк не понимает, что я все равно не отвечу? Он улыбнулся грустно и устало. «Ты видишь, что я имею в виду, когда говорю, что не могу тебе все объяснить? У меня то же самое, что и у тебя, только умноженное во 100 крат». Мы смотрели друг на друга, и все стало понятно без слов. Меня связывала любовь к Эдварду, а Джейка — Сэм. Только моя тайна хранилась мной добровольно. А что если... Может быть, уехать отсюда? На время. Нам вдвоем. Вдруг получится спасти единственного друга, даже когда, кажется, выхода нет. Ты готова даже на это? В его голосе слышалось и удивление, и надежда, и радость одновременно. Ради тебя? Да. Он глубоко втянул воздух и шумно выдохнул. От этого нельзя просто взять и сбежать, Белла. Но с тобой я сделал бы это. Если бы мог. В его глазах засветилась благодарность и нежность. Надо идти, а то они станут искать меня. Иди сюда. Джейк прижал меня к себе и обнял своими огромными ручищами. Пожалуйста, постарайся вспомнить. Все станет намного проще, если ты будешь знать. Я постараюсь, но... Джейк! Джейк, куда ты? Он уверенно подошел к окну и бесшумно мягко выпрыгнул. «Подожди, Джейк! Джейк!» — шепотом звала я. Блэк-младший уже бежал в сторону леса. Я вернулась в постель и только сейчас поняла, насколько измотана физически и душевно. Нужно было поспать, иначе мой изможденный мозг так никогда и не найдет ответы на все вопросы, которыми засыпал меня сегодняшний день. Я постаралась расслабиться и... заснула. Меня окружал лес, но совсем не тот, что преследовал последние месяцы. Здесь пахло соленой водой с океана, пели птицы, и где-то неподалеку журчала вода. Я точно знала, что если пойду в сторону, где слышался океан, то выйду к свету. Вдруг меня за руку кто-то схватил. Джейкоб. Он был таким же, как прежде. Его волосы собраны в хвост. Он все тот же мальчик, с которым мне было так легко. Но почему-то Джейк потянул меня в гущу леса. Он кричал, что я должна уходить, что здесь опасно. «Беги, Белла, беги, ты должна бежать!» Но мне не хотелось в темноту. Я хотела пойти к солнцу. А парень не давал, упорно дергая меня за запястье. Я вспомнила, чем должен был закончиться этот сон. Я видела его в ту ночь, когда узнала, что Эдвард вампир. Вот сейчас он выйдет из-за деревьев. Такой прекрасный, с переливающейся кожей, темными глазами, и улыбнется белоснежной улыбкой острых, как бритва зубов. Но, кажется, я что-то упустила. Должно произойти что-то еще, только что. Индеец тащил меня в сторону леса, а я пыталась выдернуть руку. «Беги, Белла!» — умолял Джейк. Но вдруг он сам, взвизгивая, упал на землю и забился в конвульсиях. «Джейкоб!» — закричала я в ужасе. Но было поздно. На том месте, где только что лежал парень, уже стоял огромный рыжий волк. Зверь смотрел в сторону океана, а потом ощетинился и грозно зарычал, обнажив клыки. Я узнала его. Это был тот самый волчара, что я встретила на днях, когда пошла искать нашу с Эдвардом полянку. Волк смотрел на меня большими карими глазами Джейкоба Блэка. Смотрел так, будто хотел сказать что-то очень важное. Я проснулась от собственного крика. Заткнув рот подушкой и пытаясь дышать глубоко и медленно через нос, я старалась успокоиться. Кажется, я не разбудила Чарли. Теперь я вспомнила. Вспомнила и поняла все, что пытался сказать мне Джейк. «Оборотень», — выдохнула я. Мир покачнулся и поплыл. В памяти вспорхнул пожелтевшим письмом давно забытый разговор. «У оборотней есть враги?» «Только один». «Что же это за место, где ожили герои страшных сказок? Где любая легенда может оказаться правдой? Чему верить, если все, что казалось выдумками, теперь окружает меня? А что, если все существует на самом деле? Как теперь определить, где сон, а где явь?» Я сжала голову руками и зажмурилась. «Нет, не может быть. Тот, кого я полюбила больше жизни, оказался вампиром. Тот, кто стал единственным, самым настоящим другом, стал вервольфом. И никакая это была не секта, а настоящая волчья стая. Почему это происходит именно со мной? Я не хочу. Я хочу жить нормальной жизнью, где все четко и ясно. Сказки — это сказки, а реальность — это реальность. Хотелось рвать и метать, хотелось найти виноватого и набить ему морду. Почему я должна во всем этом участвовать?» Я зашла в ванную и со злостью захлопнула за собой дверь. Под душем на меня вдруг напала такая апатия. Я опустилась на дно ванны и обхватила колени руками. Струи воды текли по лицу, по плечам, а я будто и не замечала их. Вдруг я ощутила такую отчужденность вокруг себя, как в пустыне. Я одна, и никого вокруг, и ничего нет. А то, что есть, потеряло всякий смысл. Не сразу я поняла, что вода, стекающая по щекам, стала соленой. Я опустила лоб на предплечье и разревелась, окончательно дав волю всеочищающим слезам. Сколько времени я провела в ванной, неизвестно, но вышла я оттуда совершенно другим человеком. Нужно расставить все по своим местам. Да, Джейкоб — оборотень, но ведь я приняла тот факт, что Эдвард — вампир. Почему принятие природы Джейка стало для меня такой проблемой? Раз уж так сложилось, нужно принимать все как есть. Итак, мой друг — вервольф. Это правда, и я согласна с ней. Я решила срочно поговорить с Джейком. Быстро надела на себя первое, что попалось под руку, и выскочила из комнаты. Перепрыгивая через ступеньку, я помчалась вниз по лестнице, чуть не налетев внизу на Чарли. «Ты куда, Беллс?» — спросил он, удивившись. «Ты знаешь, который час?» «Да, мне нужно срочно увидеться с Джейкобом». «Я думал, Сэм...» «К черту Сэма! Я должна с ним поговорить прямо сейчас». Папа нахмурился и попытался преградить мне путь. «Дочурка, милая, не торопись. Ты не совершишь необдуманных поступков, я знаю, но все-таки... Если тебе так нужно, то поезжай. Только не останавливайся нигде по пути, ладно?» Я торопела. «Хорошо, не буду. А что, что-то случилось?» «Очередное нападение. Мужчина исчез практически у самой дороги. Его супруга спустя несколько минут увидела большого серого волка, когда пошла искать своего мужа. У меня аж дыхание перехватило. На него точно напал волк?» «Доказательств нет, но разве они тут нужны?» Папа поправил на плече ружье. «Вся полиция идет прочесывать лес. К нам присоединятся охотники и все, у кого есть оружие. Объявлена награда за тушу волка». «Ох, доча, когда люди напуганы и вооружены, столько несчастных случаев происходит. Вот что меня беспокоит больше всего». Я в панике схватилась за голову. «Боже, они могут убить Джейка! Или с папой может произойти несчастье? Что ж делать-то?» «Папуль, не ходи, а! Я боюсь за тебя!» «Белла, ну что ты, люди гибнут, мы должны это сделать. Пожалуйста, будь осторожен!» «Как всегда». Он поцеловал меня в макушку и вышел за дверь. «Нужно предупредить Джейка, ведь он был и остается моим лучшим другом. До сих пор пропадали только неместные. Значит ли это что-нибудь, или это воля случая? Все равно я должна предупредить их. Пусть не все, но Джейкоб должен ко мне прислушаться. Неужели действительно оборотни напали на людей? Неужели Джейк стал убийцей? Невольно я стала сравнивать стаю с кланом Каллинов. Почему же Джейк так ненавидит семью вампиров, если они никого не трогали, охотясь только на животных, в то время как вервольфы нападали на людей? Мне вспомнилась Эсми с ее материнским понимающим взглядом золотистых глаз и то, как она, стыдливо извиняясь, убежала из комнаты, когда я истекала кровью. Карлайл, десятки лет посвятивший тому, что учился переносить запах крови, чтобы спасать людям жизнь. Это стоило намного дороже, чем бесконтрольные убийства и хвостовство преимущества силы. На чью же сторону мне предстояло встать?